маршрут. Как звездою стать без пробок всего за 5 минут. Виртуальные подарки, виртуальную любовь. Показать себя за лайки, даже если нужна кровь. А сегодня незаметно даже каждый встречный продал душу за очередной айфон. А в героях Супермен и Мегатрон. Натянув себя на селфи палку, завороженно, как зомби, тупо тыкают в экран. Главное, чтоб выложить все в Инстаграм. Бесконечно находясь в онлайне, между хоррором и шутером вести хайповый блог. Кто не замутил стартап, тот просто лох. И по-быстрому бабла наманить, после трудового дня найти в закладках.